Книга чисел – это описание путешествия по пустыне. На 40-летнее странствие. 40-летнее странствие. Вот. И, наконец, второзаконие – это… Дело в том, что закон дан был здесь. Это 20, по-моему, или 22 глава Исхода. Там был дан, описывается, при каких обстоятельствах на горе Синае был дан закон. Да? Закон моральный, богослужебный, гигиенические там и так далее. Да, вот это все следствие этого. Второзаконие же – это такая своеобразная речь, построена в форме речи Моисея. Да, в форме речи Моисея к народу, такая прощальная, можно сказать, речь. Да. Конец второзакония, там описывается уже смерть Моисея. Да. Значит, речь, которая содержит в себе повторение, вот такая рекапитуляция всего ветхозаветного закона. Ну, вот так. Почему тогда второй закон? Ну, второй раз. Второй раз возобновление закона. Да? Возобновление. Причем речь эта построена по определенной схеме. Вот, очень интересная такая схема, которая. Ну, это мы будем тогда говорить, когда мы будем, собственно, обсуждать саму книгу Второзакония, да, и тогда я вам приведу эту схему. А схема, она интересна тем, что она отвечает такого рода схемам начала второго тысячелетия. Точнее, конца второго тысячелетия, середины и конца второго тысячелетия. Да, вот мы говорим, что это 13 век, Рождество Христово, это последняя треть второго тысячелетия, да, и та схема, которая используется в речи Моисея, как он выстраивает вот эту вот, да, свою речь, обращенную к народу, да, она соответствует тем правилам, можно сказать так, да, которые бытовали в то время в окружающих народах, касавшихся тех или иных договоров. Да, вот когда, скажем, завоевывает, хоть завоеватель там соседей, своего соседа. И, естественно, он там всех уничтожает, всех жителей, они жители, естественно, он с ними договаривается, да, формальный договор. И этот договор, такие договоры у нас сохранились из других контекстов и источников. Да. Договоры это, как правило, строились по определенной схеме. По такой же схеме построен второзаконие. Это очень интересно сравнивать с другими, уже не касающимися религии, скажем так, да, договорами второго тысячелетия. Вот так. Ну, естественно, поскольку Моисей, как мы знаем, он вырос при дворе фараона, он был воспитан. Он был такой, поскольку он считался приемным сыном дочери фараона, да, то есть дочерей, конечно, у фараона был навалом, поскольку и жен, и дочерей там без счета, да. Но тем не менее, да, это. Тем не менее, он был такой высокопоставленный человек, да, при египетском дворе. И, соответственно, был обучен, конечно, приемом там, дипломатических всяких договоров, да, и этой формой он и воспользовался. Ну вот. А датировка какая-то? Датировка чего? Ну вот Моисея. Да. Второзаконие. 40 лет они, ну, где-то в 60-х годах, предположим, они вышли из Египта, и, значит, к 20-м. Годам подошли. В течение одного века. Естественно, да. Это 40-летнее странствие в пустыне, вот здесь вот я говорю, да, 40-летнее странствие. Моисей дожил почти, сам Моисей не вошел в землю обетованную. Да. И из тех, которые вышли из Египта, только несколько вот дожило до земли обетованной. А? Считаю, несколько поколений выросло несколько поколений. Нет, нет, одно поколение. Одно только поколение. Новое поколение выросло в пустыне и вошло в землю обетованную. Вошло только новое поколение? Да, вошло новое поколение, естественно. То есть те, которые из Египта вышли, они в Палестину не вошли. Ханаан. Вот. Так, я думаю, что... О, так.